Мне как-то даже не по себе стало, я знать-то никого не знал из этих людей, сплошные графья да бароны. Удивительно, почему здесь нет никого из совета ареста, но мне даже лучше. Так отвечал всем стандартными фразами и улыбался. Впрочем, моим благоверным досталась та же роль. Не ожидала, что придется заниматься подобной ерундой, сказала Диана, когда мы, наконец, добрались до своего столика. Там нас уже ждал официант. Кроме нас, все остальные гости были приглашены уже давно и поэтому заранее выбрали для себя меню. А вот нам только предстояло это сделать. Благо, что стоило нам только сесть за столик, всех посторонних, как ветром сдуло. Все же этикет, штука очень мощная. А как только мы сделали заказ, к нам подошел Потемкин. Виктор Алексеевич, разрешите представиться, граф Игорь Леонидович Потемкин, хозяин этого заведения и сегодняшнего вечера. Должен сказать, что был вчера приятно удивлен, когда мне сообщили, что вы желаете забронировать столик, и в такой же степени огорчен, когда мои сотрудники позволили себе допустить столь грубую ошибку. Могу вас заверить, что все виновные уже понесли наказание. Рад знакомству, граф, сказал я, протягивая руку Потемкину. Несмотря на внешний вид, он оказался очень крепким мужиком. Не только смог достойно выдержать мое рукопожатие, но и показал, что гораздо сильнее, чем кажется. Здесь уже я едва сдюжил. Мы оба остались довольны этим своеобразным тестом. Хотя мне и показалось, что Потемкину эта демонстрация далась крайне тяжело. Позвольте представить вам моих жен. Диана, Светлана и Дарья. Подождал, пока граф поручается с девушками и продолжил. Просто решил устроить себе сегодня выходной и попросил Дарью найти нам ресторан. Не знал, что у вас тут намечено мероприятие. И честно говоря, мне немного неудобно из-за этого. Что вы, князь, это лишнее. Я всегда рад принять у себя человека, который столько сделал для империи, для безопасности ее граждан, для того, чтобы наши дети, внуки и правнуки жили спокойно и не боялись выйти на улицу. Ваша дуэль, случившаяся после нее, напомнили всем, кто такой граф Добрынин и какое место он занимает в империи. Благодарю за столь лестные слова. Правда, я совершенно не понимал, для чего все это. Потемкин явно пытался подмаслить меня, а делается это только в случае, если человеку что-то нужно. Даже представить не могу, что может быть нужно графу. Вроде наши интересы нигде не должны пересекаться. По крайней мере, я об этом раньше ничего не слышал. Что вы, это не лесть, это констатация фактов. Не буду вам больше мешать своей болтовней и постараюсь сделать так, чтобы и другие гости вам не мешали. Отдыхайте и наслаждайтесь этим вечером. Не побоюсь этого сказать, у меня работают лучшие кулинары империи. Сказав это, граф удалился. Света, ты можешь мне сказать, отчего Потемкин так любезен со мной? Видели, как он распинался? Наши интересы нигде не пересекаются, да тут и думать нечего. Вместо Светы заговорила Диана. Можно сказать, что без тебя не состоялся бы этот вечер. Это как? Я-то тут при чем? Это ведь не я заделал Потемкину внучку. Помнишь то дело, когда на столицу обрушился ковен кровососов? Спросила Диана и явно засмущалась под моим взглядом. Я изучила практически все дела с твоим участием, и даже знаю многие имена людей, спасенных тобой. Так вот, в тот раз с вампирами ты спас внучку Потемкина. Эта дура повелась на смазливое личико и решила сбежать с одним из кровососов, даже не догадываясь, что он просто решил устроить вечеринку, а ее использовать в качестве главного блюда. Но ни хрена у них не вышло. На вечеринку заявился ты. Помню это дело. Так же как и то, что спасенных оказалось человек 40. Кровососы в тот вечер собирались буквально искупаться в крови, но успели прикончить только троих, когда мы нагрянули. Поэтому я понятия не имел, кто был среди спасенных, да и потом ко мне никто не обращался с благодарностью, как это обычно бывает. Я тоже слышал об этом деле, заговорила Света. Как раз я в то время увлекалась фильмами про охотников на вампиров, оборотней и все такое. А тут в новостях увидела репортаж об очередном успешном рейде Инквизиции, и поняла, про кого в действительности нужно снимать фильмы, а не выдумывать какую-то чепуху. А я ничего об этом не знаю, с сожалением в голосе произнесла Даша. Для твоего же блага не стоит это знать. Работа Инквизитора очень опасная, жестокая и грязная. Даша, тебе не нужно туда лезть. Оставайся всегда такой же милой, трогательной и заботливой. А мы, значит, не милые, не трогательные и не заботливые? Тут же прицепилась к моим словам Диана, за что получила от Светы в бок. Уже собиралась ответить, Но тут к нам подошел сомелье и принес несколько бутылок вина на выбор. Я сегодня не планировал выпивать, а вот девушкам не стану запрещать. Вечер только начинался и, судя по всему, он будет довольно интересный. Среди присутствующих я начал замечать первые знакомые лица. И даже не знаю, как расценивать нашу встречу. Кого-то из этих людей я помню в положительном ключе, а кого-то в крайне отрицательном. Но прошло столько лет, что уже все могло сотню раз поменяться. Уверен, что сегодня нам предстоит поговорить со многими из присутствующих. И слова Потемкина о том, что он постарается никого к нам не подпускать, это просто слова. Не поставит же он около нас охрану, да и многие из присутствующих смогут с легкостью преодолеть такую преграду. Но пока не началось это непрошенное паломничество, необходимо по максимуму насладиться действительно приятным вечером. Первым вечером за последние годы, когда я оказался в приличном заведении вместе со своими женами. И судя по тому, что я видел, им очень нравилось находиться в центре внимания. Ведь мало кто знает хоть что-то о новых избранницах Добрыни. Максимум новости из желтой прессы, в которых больше половины было выдумкой, а вторая половина приукрашена настолько, что также нельзя считать за правду. Вечер на удивление прошел выше всяких похвал. Потемкин действительно каким-то непостижимым для меня образом смог сделать так, чтобы нас никто не тревожил. Я постоянно ловил на себе заинтересованные взгляды и даже определял всех, кто бросает эти взгляды. Но дальше этого дело не заходило. Для нас этот вечер вообще практически не отличался от обычного похода в ресторан. Мы ели, пили, разговаривали и не обращали на окружающих никакого внимания. Правда, вести себя так весь вечер было бы крайне грубо по отношению к владельцу ресторана и одновременно хозяину сегодняшнего вечера. К тому же гости начали выходить на сцену и вручать свои подарки праправнучке Игоря Леонидовича. В основном это были материальные блага, от банальных золотых украшений до породистых жеребцов. Потемкины довольно состоятельный род, и чем-нибудь материальным их довольно сложно удивить. Поэтому я долго думал над своим подарком, а без этого мы просто не могли уйти. Необходимо отблагодарить графа за сегодняшний вечер, и в первую очередь за подобное отношение к моей персоне. Будем надеяться, что пример Игоря Леонидовича будет весьма показательным, и вскоре Добрынины начнут получать приглашения на званые вечера и прочую лабуду, что так любят устраивать аристократы. Сам я подобные мероприятия терпеть не мог, да и сейчас к ним отношусь не очень. Но без них полноценного возвращения рода не выйдет. Необходимо посветить лицом в паре мест, переговорить с нужными людьми, наладить старые связи и создать новые. И это очень сложная работа. В разы сложнее, чем охотиться за темными. В этом деле Добрыня был профессионал, а вот в светской жизни сильно не дотягивал даже до любителя. Да и я сам в прошлой жизни как-то не горел желанием участвовать во всех подобных мероприятиях. Дед и отец прекрасно справлялись и без меня, а теперь у меня просто нет выбора. Необходимо делать все самому. Вот и сегодня, когда очередной гость презентовал графу шпагу ручной работы, я попросил слова. Девушки, естественно, отправились со мной. К этому времени в зале было полно репортеров, и они словно только сейчас получили разрешение на съемку. До этого момента я даже не замечал ни одной вспышки, а сейчас даже пришлось щуриться. Сам я в этот момент думал, вот нахрена младенцу нужна эта шпага, но оказавшись на сцене, эти мысли быстро выветрились из головы. Ведущий тут же дал мне микрофон, пару раз проверил, как он работает, вызвав легкие смешки у присутствующих, чем сразу же настроил публику к себе. Думаю, что мне представляться не имеет смысла, а вот с моими супругами мало кто из вас знаком. Поэтому сперва хотелось бы исправить эту оплошность. Эту потрясающую шатенку зовут Диана Георгиевна, моя вторая жена, а с недавнего времени глава службы безопасности Добрыниных. Восхитительная блондинка Светлана Игоревна, моя третья жена и также с недавнего времени казначей рода. И наконец самая юная, самая невинная и настолько же обворожительная, как и все мои жены, Дарья Андреевна, моя четвертая супруга, будущий мастодонт юриспруденции. Подождал немного, пока журналисты вдоволь нафотографируют жен со всех ракурсов. Сам немного попозировал и продолжил. Все же мы здесь не для того, чтобы красоваться, хотя и это лишним не будет. А теперь, когда любопытство присутствующих немного удовлетворено, я приступлю к главному. Честно признаюсь, что узнал о поводе, по которому сегодня мы все собрались в этом прекрасном заведении, буквально на пороге Империума. Думал, что просто проведем с женами приятный вечер в ресторане, а оказалось, что попали на праздник, устроенный Игорем Леонидовичем по столь чудесному поводу. И как вы понимаете, времени подготовить подарок у меня не было. Потемкин что-то уже собирался сказать, но я остановил его жестом. К этому моменту присутствующие начали перешептываться. До меня доносились фразы о том, что я скупердяй, жмот и все в этом духе. Даже улыбнулся, предвкушая, что они будут говорить дальше. Но это не означает, что я оставлю внучку Игоря Леонидовича без подарка. У меня их несколько. Шепотки моментально прекратились и на меня смотрели с удивлением. Причем абсолютно все, даже мои жены. Как-то за весь вечер мы ни разу не затронули тему подарка. Моим первым подарком для юной Анастасии станет безопасный город, в котором она сможет спокойно играть на улице с другими детьми и ничего не бояться. Совсем скоро Инквизиция вновь вернет столице Российской империи статус самого безопасного города в мире. А затем, наведем порядок даже в самых отдаленных уголках империи. В последнее время я что-то совсем расслабился. Но сейчас кризис преодоленный, могу гарантировать, что Инквизиция теперь будет действовать гораздо эффективнее, выявляя любую угрозу еще на стадии формирования. Это было очень громкое заявление, которое уже завтра обязательно окажется на всех заголовках самых крупных СМИ империи. Это также был очень продуманный ход. Одним выстрелом я убивал сразу несколько зайцев. Помимо такого странного, но невероятно ценного подарка Анастасии Потемкиной, этим заявлением я давал понять всем и друзьям, и не очень, что возвращаюсь. Если они еще не поняли это после моих слов на арене, говорил всем своим недругам, что хрен они угадали, что Добрыня не собирается на пенсию. Наоборот, я собираюсь навести порядок не только в Инквизиции, но и в Империи, выгнать из нее всю темную падаль. А еще это был знак, что я готов к сотрудничеству. Знающие люди обязательно его поймут. Правда, пока будут смотреть, как дальше станут развиваться события. И если увидят, что я уверенно карабкаюсь вверх, то они обязательно свяжутся со мной. Но об этом пока еще слишком рано говорить. Нужно время. Вторым подарком станет покровительство Добрыниных над юной графиней. Кто посмеет обидеть Анастасию, будет иметь дело со мной. Теперь уже многие не выдержали и по залу прокатились возгласы удивления. Пусть Добрынины и были задвинуты на задворки общества, но ни у кого не возникало иллюзий по поводу нашей силы. И мои действия в последние дни прекрасно показали, что сильнейший маг рода даже не думает сдавать свои позиции. Это только идиоты, по типу тех же краснодарских, могли позволить себе наехать на нас, а вот в столице таких дураков не было. По крайней мере, я надеюсь на это. Но вроде пока прецедентов не случалось. Только Павлов, но и у него есть конкретная цель, я, а не все Добрынины. Можете считать, что Анастасия стала моей названной внучкой. Но и это еще не все. У меня есть и третий, на мой взгляд, самый важный и значимый подарок. Глава 9. Все замерли, боясь пропустить ход слова. Вторым своим подарком я уже заставил всех охреневать. А тут заявил, что третий подарок, на мой взгляд, самый важный и значимый. И вручу я этот подарок только самой Анастасии. Надеюсь, что Игорь Леонидович примет приглашение и заглянет к нам вместе с внучкой. Безусловно. Начал кивать Потемкин. Вот и хорошо. В таком случае Дарья свяжется с вами и договоритесь по поводу даты. После этих слов я отдал микрофон ведущему, и мы спустились со сцены. Что-то после меня больше никто не спешил туда подниматься. Дайграф спустился следом и попытался догнать нас, но для него это была непосильная задача. Благо, что Диана заметила его и сказала мне: «Виктор Алексеевич», — начал запыхавшийся Потемкин, — «сразу же вспомнил себя несколько дней назад. Я был такой же развалюхой, но ничего, мой подарок обязательно придется старому графу по душе. Он станет первым, кто испробует на себе чудодейственный ритуал темной магии. Конечно, необходимо будет позаботиться о полной конфиденциальности. Правда, пока я понятия не имею, как это сделать. В памяти нет ни одной подходящей руны, но уверен, что способы обязательно найдутся. Использовать для этого темную магию я не хотел. Слишком много подводных камней и побочных эффектов. Виктор Алексеевич, не стоит. Я не хотел ставить вас в неловкое положение, и тем более не рассчитывал на какие-нибудь подарки, к тому же на столь щедрые. Игорь Леонидович, не стоит. Эти подарки сделаны от чистого сердца. Первые вовсе для всех жителей империи. Вы отнеслись ко мне со всем уважением, что я очень ценю. Так позвольте и мне отнестись к вам также. и не забудьте обязательно позвонить. Уверен, что третий подарок вам очень сильно понравится. Только у меня будет небольшая просьба. Вы должны будете приехать один». Оставив графа в недоумении, направились на выход из ресторана. Уже давно перевалило за полночь. Мы провели отличный вечер и теперь пора было возвращаться домой. Правда, так быстро уйти из Империума не получилось. Совсем забыл, что сегодня меня еще ждет небольшое интервью. Знакомая Дианы поймала нас на выходе и напомнила о моем обещании. Отказываться от него я не собирался. Как раз у Петровича будет достаточно времени, чтобы приехать за нами. Интервью затянулось на час, и в нем, кроме меня, приняли участие и девчонки. Валентина, так звали журналистку, решила написать статью про главного инквизитора страны и его жен. Показать, что я образцовый семьянин и все такое. Правда, когда я впервые услышал об этом, то не сдержал смеха. Я-то образцовый семьянин, всего 5 жен, 2 из которых уже мертвы, а так в остальном пример для подражания, но журналистке виднее. Она сказала, что эта статья покажет меня с другой стороны. Все привыкли, что Добрыня черствый и жестокий человек, а тут я раскроюсь с совершенно другой стороны. Любящий и заботливый муж, который готов все сделать для семьи, никого переубеждать не стал, да и говорить мне особо не пришлось. Вместо меня с этим прекрасно справились девчонки, и Валентина сама отлично работала. Сделали несколько снимков, где мы улыбались, как идиоты, и на этом распрощались. «Как прошел вечер?» – спросил Петрович, и этот вопрос меня сразу же насторожил. «Понятия не имею почему». Выглядел Громов как обычно, не нервничал, никуда не торопился, но все равно возникло такое чувство, словно случилось какое-то дерьмо, причем дерьмо, которое имеет непосредственное отношение ко мне. «Просто великолепно», — ответила за меня Даша. «Отдохнули отлично. Наконец, выбрались из поместья и сразу попали на праздник. А теперь домой. Выходной закончился. С завтрашнего дня ударяемся в трудовые будни. У нас у всех очень много работы. Поэтому качественный отдых просто необходим», — сказал я, подталкивая жен в машину. На этот раз не стал их слушать и сел рядом с Петровичем. «Мне необходимо узнать, что случилось, а вот девушкам этого не нужно знать. Сперва я должен услышать, а потом уже решу, стоит им рассказывать или нет». Девчонки сразу же начали разговаривать о чем-то своем. Дождавшись, когда мы уже отъехали довольно далеко и убедившись, что я никому не нужен в качестве собеседника, повесил руну тишины, разграничив машину на две зоны. Мы с Петровичем прекрасно слышали, о чем разговаривают девушки, а вот они нас нет. Все настолько плохо, сперва Громов даже не понял, что я обращаюсь именно к нему. Он смотрел на дорогу, полностью сосредоточившись на вождении. Пришлось переспрашивать, а потом еще и пытаться добиться от него правды. «Вася, я же прекрасно чувствую, что случилось какое-то дерьмо, только от чего-то ты не хочешь мне рассказывать о нем. Можешь не переживать, девчонки сейчас ничего не слышат. Что произошло за те несколько часов, что мы находились в ресторане? Очередное нападение на поместье, или кто-то снова решил наехать на одно из наших предприятий? Семен». «Что Семен? Ни черта не понимаю. Ты можешь нормально рассказать, что произошло? Достал уже ходить вокруг да около. Скажи конкретно, что произошло?» На Семена напали. Он сейчас в критическом состоянии, находится в ЦКБ, центральная клиническая больница. Врачи делают все возможное. Быстро разворачивай машину и едем туда. Как давно это случилось и почему никто не доложил мне сразу? Уже нашли ублюдков, что это сделали. Надеюсь, вы с ними ничего не сделали. Лично сдеру с каждого кожу. Они у меня будут молить о смерти. Меня охватила неконтролируемая ярость, которая нарастала с каждой секундой. В таком состоянии я готов был убить кого угодно. «Даша, мне нужен телефон. Набери номер Дружинина или Багрянки, а еще лучше сразу звони императору. Мальчишка не посмеет мне отказать». Ответа не последовало, и я уже собрался заорать, когда понял, что не снял руну тишины. И не просто не снял ее, а растянул, прикрыв себя еще и от Громова. Причем сделал так, что ни он меня не слышал, ни я его. Петрович сидел, шевелил губами, но ничего не было слышно. Убрал руны и повторил все, что говорил до этого. Девчонки моментально замолчали, прекрасно понимая, что сейчас никаких расспросов. Нужно действовать как можно быстрее. Пока Даша разбиралась с телефоном, начал отвечать Петрович. О случившемся он сам узнал полчаса назад. Позвонил Николай и все рассказал. Вдвоем они приняли решение не говорить мне о случившемся. По крайней мере, пока не доберемся до дома, идиоты. О том, что произошло, никто ничего не знает. Николаю позвонили из больницы и сообщили, что Сёма у них находится в критическом состоянии. Необходимо приехать родственникам и подписать какие-то разрешения. В телефоне Сёмы нашли номер Николая и позвонили ему. Что произошло, и кто именно это сделал, неизвестно. Поэтому придется разбираться на месте. Сперва необходимо убедиться, что Сёма выкарабкается. А для этого нужен хороший целитель. Даша протянула мне телефон и сказала, что это Илья Денисович. У нее был только его телефон. Багрянка – это Добрыня. Моего адъютанта кто-то сильно потрепал. Он сейчас в ЦКБ, в критическом состоянии. Понятия не имею, что с ним, мне нужен сильный целитель. Заплачу любые деньги. Сделаю все, что угодно, но прошу, помоги. Мы уже выезжаем, коротко сказал Илья и повесил трубку. Оставалось только надеяться, что Ростова согласится помочь. Как-то я совсем не подумала о ее помощи. Очень повезло, что у Дарьи оказался лишь телефон Багрянки. Но останавливаться на этом я не собирался. Пусть я и не знал личного телефона Дружинина, но мог связаться с канцелярией. К тому же имелась горячая линия, которая работала круглосуточно. Хватило всего пары звонков, чтобы мне перезвонил сам Женя. «Виктор Алексеевич, вы хотели поговорить?» Послышался напряженный голос Дружинина. «Ты уже в курсе, что произошло? Можешь мне что-нибудь рассказать?» «Доложили совсем недавно. Мои люди уже работают. Как только будет что-нибудь известно, я сразу же с вами свяжусь. Виктор Алексеевич, огромная просьба, не горячитесь. Мы обязательно найдем всех виновных и привлечем их к ответственности. Пока могу гарантировать, что Павлов к этому не имеет никакого отношения. Нет, Женя, к ответственности их буду привлекать я. И лучше в этот момент всем держаться от меня подальше. Ты прекрасно знаешь, что я готов сделать с теми, кто причинит вред моим близким. А парень последние годы стал очень близок мне. Я понимаю, но все же не стоит горячиться. Семеном занимаются лучшие специалисты ЦКБ. Я отдал распоряжение и в больницу выдвинулся отряд моих штатных целителей. Пусть они и не хватают звезд с неба, но и бездарями их нельзя назвать. Уверен, что нам удастся поставить парня на ноги очень быстро. Ты же не станешь утаивать от меня результаты расследования, не станешь никого выгораживать. Даю слово, что расскажу обо всем, что смогут узнать мои люди. Даже если на Семена напал император. Но в ответ я хочу также получить от вас слово. Хорошо, считай, что оно у тебя есть. Я не буду слишком сильно лютовать в больнице. Но если увижу, что к Семе плохо относятся, или недостаточно уделяют внимания. После этих слов телефон не выдержал и разлетелся вдребезги. Даже сам не заметил, насколько сильно я его начал сжимать из-за накатившей волны злости. Руку начало покалывать, а на сиденье стала капать кровь. Это помогло мне немного успокоиться. «Позволь мне», — спросила Диана, осторожно касаясь руки. Она единственная из жен не испугалась моего приступа ярости. А вот Света и Даша были сильно напуганы. Но стоило Диане коснуться меня, как они тут же забыли про страх и принялись обрабатывать мне руку. Глядя на то, как девушки занимаются моей рукой, постепенно начал успокаиваться. И меня даже не смог вывести из себя Петрович, с чего-то решивший, что он виноват в случившемся. Этот идиот на полном серьезе начал извиняться и даже заикнулся, что ему пора на пенсию. Я промолчал, чтобы не сорваться. Поговорим об этом с ним позже. Сейчас главное, чтобы с Семой все было в порядке, чтобы целители успели вовремя. Та же Ростова уже показала, что способна быстро поставить на ноги тяжело раненого. Главное, чтобы Семе смогли сохранить жизнь. А уж как вернуть ему здоровье, я знаю. Темные ритуалы способны сделать из калеки здорового человека. Все зависит лишь от количества жертв, что будут применены в процессе ритуала. Но с этим проблем точно не возникнет, когда я знаю, кто осмелился напасть на моего адъютанта. В то, что это случайность, я не верил. Сёма мог легко отбиться даже от отряда опытных бойцов, а тут попал в реанимацию и находится в критическом состоянии. Диана, обзвони всех родственников и предупреди их об опасности. Пускай наймут дополнительную охрану, лучше всего магов. Все расходы покроет центральная ветвь, поэтому пускай не экономит. Нанимать только самых лучших. Света, на тебе всесторонняя финансовая поддержка. Не жалей деньги, если получишь запрос. Даша, свяжись с Томилиным, пускай подключит всех ищеек к этому делу. Найдем ублюдков гораздо быстрее, если станем действовать сообща с ГБ. После Томилина позвони Николаю, он должен передать Ярославу, чтобы тот готовился к новому разговору с Риком. Пора уже получать ответы. Вроде все необходимые распоряжения были розданы. Девушки тут же принялись их выполнять. Я же мог просто смотреть на дорогу и молить свет и тьму, чтобы Семе успели помочь. Старый Добрыня считал парня чуть ли не своим третьим сыном. Хоть никогда этого и не говорил. Да чего уж там. Я за время, проведенное в этом мире, уже успел привязаться к Семену. Даже представить страшно, что сейчас испытывает Петрович. С виду он был совершенно спокоен, но я прекрасно видел, как побелели пальцы, сжимающие руль, что за этим спокойствием скрывается невероятное напряжение, как психологическое, так и физическое. За время, что он провел во главе СБ Добрыниных, Петрович смог достичь уровня самых лучших телохранителей. Внешне всегда невероятно спокоен, но готов в любую секунду броситься на защиту хозяина. «Вася, я обещаю, что с Семой все будет в порядке. Сейчас к нему направляются целители. Как бы сильно он ни был бы ранен, они обязательно все восстановят. Ублюдков, что это устроили, уже ищут. А когда найдут, то мы вместе будем с ними разговаривать. Спасибо», только и смог произнести Громов. До ЦКБ мы добрались минут за 20, а еще 5 потребовалось, чтобы добраться до реанимации, в которую нас не хотели пускать. Хрупкая девушка-врач закрыла собой дверь и заявила, что посторонним туда вход запрещен. И плевать она хотела, что я светлейший князь, глава инквизиции, да в придачу еще и архимаг. Правила для всех одни. В реанимации лежат пациенты в критическом состоянии, и входить туда разрешено только медицинскому персоналу, которым мы не были. Даже прибывшему через полминуты после нас главврачу потребовалось время, чтобы уговорить Дубову Антонину Викторовну, заведующую реанимационным отделением, которая показалась мне смутно знакомой, но где мы встречались, так и не смог вспомнить. Диана хотела просто отшвырнуть помеху в сторону, да и я уже собирался усыпить ее, но обошлись без крайностей. «Что с моим адъютантом?» Оказавшись в реанимации, спросил у главврача, который представился Егором Андреевичем Мининым. Минин явно собирался завалить меня кучей медицинских терминов, но быстро понял, что нужно говорить как можно проще. Многочисленные переломы конечностей и ребер, повреждения внутренних органов, подозрения на внутреннее кровотечение, сильнейшие сотрясения мозга, все тело один сплошной синяк. Такое ощущение, словно по нему проехали катком. Очевидцы утверждают, что практически так оно и было. Сбила машина, а потом еще и проехалась по нему несколько раз. Чудо, что парень до сих пор жив. На данный момент готовимся проводить серию операций. Необходимо только разрешение родственников на хирургическое вмешательство. С каждым словом я все сильнее начинал злиться. Какая к чертям машина? Сёма мог легко увернуться от любой машины, и это не используя дар. Хоть я до сих пор и не знал, какой магией обладает парень, но уверен, что с ее помощью машина никогда бы не смогла ему навредить, даже если бы сбила. Никаких операций. Сюда уже едут целители. Ваша задача сделать так, чтобы Семен дотянул до их появления. Справитесь с задачей, можете считать, что у вас в должниках появился светлейший князь и глава инквизиции в одном лице. А ваша больница больше не будет ни в чем нуждаться, пока я жив. Позаботьтесь, чтобы целителям не препятствовали и сразу проводили сюда. Безусловно, мы сделаем все, что в наших силах. В этот момент у Минина зазвонил телефон. Приехали целители из ИКТ. Мы опередили их всего на несколько минут. Дружинин вернул все долги за императора и даже накинул сверху. Теперь я должен палачу, но за мной не заржавеет. Сёма лежал в отдельной палате, весь обклеенный датчиками, обмотанный проводами и стыканный иглами. За приборами постоянно следила медсестра, как и за тремя капельницами. Изо рта у парня торчала рубка. Он даже не мог дышать самостоятельно. И без того всегда несуразный Сёма выглядел хуже любого мертвеца. Все открытые участки кожи были покрыты гематомами. Тело распухло. Местами кожа полопалась, и имелись кровоподтеки. Чудом было, что он все еще продолжал цепляться за жизнь. «Убью. Всех убью, кто причастен к нападению на Сёму. И не просто убью. Позабочусь о том, чтобы и после смерти этим уродам не было покоя. Ярослав справится. Я научу его, как уничтожить тело, а душу заставить страдать». Глава 10. Целители пришли через пару минут и сразу же попытались выгнать нас из палаты. Заявили, что от меня исходит слишком сильная жажда убийства, а работать в такой атмосфере они не могут. Пришлось показывать, что моя жажда убийства может стать еще сильнее. Я уйду отсюда, когда буду уверен, что жизни моего адъютанта ничего не угрожает, сказал я старшему, среди целителей. Всего их было четверо, одна женщина и три мужика, все довольно слабые, даже не было ни одного мастера, поэтому мои опасения были вполне оправданы. Главное, чтобы они смогли поддержать Сему до приезда Ростовой. Если и она не справится, то отправлюсь на поклон к императору. Только он может попросить об услуге одного из архимагов-целителей, и только не Павлова. Целители от ИКТ поняли, что со мной бесполезно разговаривать, и принялись к осмотру Семы. Минут пять они обходили его со всех сторон и прикладывали слегка светящиеся ладони. У той же Ростовой свечение было намного интенсивнее, а здесь словно лампочка уже на последнем издыхании, что также говорило о далеко не выдающихся способностях целителей. «Это, кто же его так?» – спросил старший из целителей, но даже не думая дожидаться ответа, продолжил. «Половина внутренних органов в таком состоянии, что наших сил не хватит на их восстановление. Боюсь, что здесь нужен архимаг. Все, на что мы сейчас способны, это поддержать жизнь в теле парня. Но это совершенно нерационально. Это могут сделать и простые врачи, что они уже доказали. Рационально или нет, не вам решать. Раз можете поддержать жизнь, так делайте это. Получили приказ, выполняйте его. Наши услуги могут пригодиться другим, тем, кому реально сможем помочь. Петрович оказался гораздо быстрее меня, что с его даром и неудивительно. Он подлетел к целителю и схватил его за горло. При этом во все стороны разлетались электрические всполохи. Дади начали сбоить приборы, поддерживающие Сему, но их быстро заменили оставшиеся целители. В отличие от своего главного, они быстро поняли, что не нужно нам перечить. По крайней мере, сейчас, а уже потом можно будет и дружинину пожаловаться. Или ты помогаешь ему, или ложишься рядом. Я готов ответить перед дружининым за это. Парень мне как сын, а ты предлагаешь дать ему умереть, положиться на современную медицину, которая все еще не может заменить даже целителя средней руки. Заткнулся и принялся за работу. Вася, отпусти уже его. Целитель все прекрасно понял, сказал я, когда Петрович начал сжимать руку. Мужик уже начал хрипеть и закатывать глаза. За это нам точно придется отвечать перед Женей, но ничего страшного. Я отвечу и возьму всю вину на себя. Обвинять Громова нельзя. Он заботится о сыне, пусть и не родном. На его месте любой поступил бы так же. К моим словам Петрович прислушался и отпустил целителя, который тут же принялся работу. Вчетвером они начали вливать энергию в Сему. Постепенно опухоль начала спадать, а гематомы рассасываться, но это было единственное, что сейчас могли сделать целители. Впрочем, я и не ожидал от людей дружинина чего-то сверхъестественного. Женя сразу предупредил, что его целители не хватают звезд с неба, могут справиться с незначительными повреждениями. Минут через 10 в коридоре послышался какой-то шум, вновь раздался голос заведующей отделением, которая пыталась кого-то остановить. Единственными, кто это могли быть, Багрянка с Ростовой. Я уже вышел из палаты, чтобы разобраться со склочной бабой, но этого не потребовалось. В отличие от нас Юля не стала терпеть, ругаться и просто вырубила Дубову. Увидев меня, она перешла на бег. «Что с ним?» – спросила целительница, забегая в палату, и тут же принялась сканировать Семена, слушая, что ей говорят люди дружинина. «В городе сейчас творится настоящая вакханалия. Столько гбешников я не видел на улицах еще ни разу. Они совершенно не скрываются. Даже моему ведомству поступил запрос на выделение людей для более широкого охвата поисковой зоны. Похоже, что дружинин решил прошерстить всю столицу. Уверен, что уже скоро он найдет, кто оказался настолько туп и посмел напасть на твоего адъютанта». На одном дыхании выдал Багрянка, а потом оперся руками об колени и начал тяжело дышать. «Спасибо, Илья, я твой должник, можешь в любой момент просить помощи, и ты ее получишь, даю слово, мне твое слово не нужно, а вот перед Юлькой ты извинись, она уже второй раз помогает твоим людям, и мне стоило немалых усилий, чтобы уговорить ее сегодня». Сейчас Ольга не видела раненого, и все ее инстинкты целителя были отключены. «Хорошо», — ответил я, чем ввел Багрянку в ступор. Он явно не ожидал подобного. Похоже, что раньше меня было просто нереально уговорить на подобный шаг, а вот сейчас я не видел ничего плохого в том, чтобы извиниться перед Ростовой. Да и как-то я не помню, чего такого конкретного наговорил про целителей. Вроде называл их бесполезными дармоедами, которые готовы забрать последние деньги за то, чтобы спасти жизнь человека. Но это непреложная истина, которую прекрасно знают абсолютно все. Просто до меня никто не осмеливался заявить это целителям в глаза. А вот я смог. И с тех пор род Добрыниных находится в целительской опале. Правда, я и не пытался искать целителя. А когда всерьез задался этой целью и дал поручение Даше, то она смогла найти нужного человека всего за несколько дней. Чего ты так вылупился? Словно у меня за спиной выросли крылья, а над головой начал светиться нимб. Лучше бы крылья и нимб, я бы так не удивлялся. Брякнул Илья и нервно усмехнулся. Юля провела с Семой минут 10, что-то проверяя и постоянно делая записи на планшете, лежавшем рядом с кроватью. Затем она отдала несколько распоряжений целителям, которые определенно знали и уважали ее, и только после этого обратилась уже непосредственно ко мне. «Мне потребуется несколько дней, чтобы поставить парня на ноги, для начала стабилизировать его состояние, которое даже для меня крайне тяжелое, и я не до конца уверена, что смогу полностью восстановить его организм. Слишком много повреждений, пострадал даже мозг, так что мальчик может лишиться памяти. Здесь не поможет даже архимаг, перевозить его нельзя, так что буду работать здесь. Есть какие-нибудь возражения?» Возражений, естественно, никаких не было. Вместо этого я начал извиняться. И если сперва Юлия не понимала, что вообще происходит, что за чушь я несу, вроде досталось не мне, но умом все равно тронулся. Правда, ближе к моему небольшому, но крайне эмоциональному монологу удивление сменилось удовлетворенностью и радостью. «Князь, ваши извинения принимаются. Я не могу отвечать за других целителей, но на мою помощь вы всегда можете рассчитывать. А теперь, если позволите, то я приступлю. Необходимо залатать самые серьезные повреждения. Пробита левая легкая, разорвана селезенкой печень, еле-еле работают почки. И помимо этого еще множество повреждений. Чудо, что парень все еще жив, но это главное. Илья, привези мне все необходимое. На эти несколько дней я останусь в больнице». Сказав это, Юля вернулась к Семену, возле которого стоял Петрович и что-то говорил парню. Мне даже показалось, что в глазах безопасника блеснули слезы. «Сегодня я отправил Сему купить мне телефон, и вот во что это вылилось. Теперь у меня ни адъютанта, ни телефона. Так что, Илья, вся надежда на тебя. Одолжи телефон, нужно поговорить с Дружининым». Багрянка без колебаний протянул мне телефон, и уже через минуту я разговаривал с Женей. «Виктор Алексеевич, в столице сейчас идут активные поисковые работы. Машина, что сбила Семена, уже установлена и сейчас отслеживается ее дальнейший путь после случившегося. Предварительно могу сказать, что в этом деле не замешан ни один аристократический род столицы. Слишком грубо все сделано, как будто работали какие-то дилетанты. Хочешь сказать, что это кто-то из приезжих, из тех, кто прибыли в столицу, чтобы увидеть, как на дуэли прикончит Добрыню, но не вышло? Хочу сказать, что к этому вообще не причастны аристократы. Я так понимаю, что еще утром сам Семен ничего не знал о своем задании выбраться в город и купить телефон. Об этом мне сообщила Диана Георгиевна. Разговаривал с ней буквально несколько минут назад. Да и мало кто вообще знает твоего неприметного адъютанта. Ты с ним никогда на людях не появлялся, как и с женами. Сам это должен прекрасно понимать. И что ты, Евгений Борисович, хочешь этим сказать, что Сему вот так случайно сбили, а потом еще и проехались по нему несколько раз? Просто ради удовольствия, на парне живого места нет. Даже твои целители ничем ему помочь не могут. А уж про обычную медицину я вообще молчу. Дружинин глубоко вдохнул и выдохнул. Впрочем, я сам сделал то же самое, чтобы немного успокоиться. Даже не заметил, как начал орать в трубку. Для меня это было крайне странно, а вот для Добрыни ничего необычного. Сбили его не случайно. Это отлично видно на записях с камер наблюдения ближайших магазинов. Но и в то, что все это было запланировано, я не верю. Как не верю, что к этому причастен Павлов. Его уже второй день нет в столице. Да и времени у него сейчас нет, чтобы отвлекаться на такую мелочь, как твой адъютант. Слишком серьезная у целителя задача. Но предположение того, кто это мог устроить, у меня все же есть. «Мышкин-старший?» – спросил я, также уже думая над этой кандидатурой. Сперва я прикончил его отца, затем младшего брата, а сейчас и вовсе замахнулся на весь род, даже начал выкупать заложенное имущество. По крайней мере, Света должна была этим заняться. Одна из основных версий. На одной из камер наблюдения было зафиксировано резкое затемнение объектива, буквально на сотые доли секунды. Моим специалистам с огромным трудом удалось это заметить. Сейчас они работают с другими камерами, но я не сомневаюсь, что на них также будет это затемнение. Если вы сможете нам рассказать о реальном даре Мышкиных, то будет гораздо проще найти его. Я и сам толком ничего не понял. Они создают определенную область тьмы, в которой способны делать все, что вздумается. Эта тьма легко разгоняется мощным источником света. Больше ничего не могу сказать. Возможно, найти Мышкина помогут ищейки инквизиторов. Только я их тебе не отдам. Спасибо и на этом. Сейчас отправлю информацию своим людям, заодно и ориентировку на Мышкина. Хоть его и так ищут все правоохранительные органы империи, но напоминание лишним не будет. Постарайтесь не слишком лютовать в городе. Я тебя услышал. Найдете Мышкина раньше меня, не убивайте. Я сам с ним разберусь. После этих слов я отключился и начал набирать номер Томилина. Благо, что он имелся в телефоне у Багрянки. Все же военные порой пересекаются с инквизицией и делают это на самом высоком уровне. А так как я находился в последнее время в неадеквате, всеми вопросами занимался Гриша. «Выводи всех ищеек на улицу. Ищем любые намеки на темную магию. Предположительно, наша цель – сбежавший князь Мышкин». Дальше я описал Грише способности Мышкина и приказал сообщать мне о любых находках. «Вася, остаешься здесь и следишь, чтобы у Семы и целителей было все необходимое. Больница уже оцеплена людьми Дружинина, поэтому нападения не стоит ожидать, но и расслабляться не стоит. Если это действительно Мышкин, то он может миновать охрану. Его дар это позволяет. С ним ты должен справиться. Побольше света и тьма расступится, а там и самого Мышкина можно будет прихватить за зад. Только не убивай его раньше времени. Он у меня так просто точно не умрет», – заверил Петрович. После чего в его глазах промелькнула молния. «Я сейчас в поместье, отвезу девчонок, заодно попробую поработать с Ярославом. Что-то мне подсказывает, что с его помощью мы сможем отыскать того, кто сделал это с Семой гораздо быстрее. Если у него получится это сделать, то клянусь, что я больше никогда не посмотрю на парня косо. Вот и славно. Возможно, удастся решить эту проблему достаточно легко. Правда, я не был уверен, что нам с Ярославом действительно удастся найти виновного, но попробовать был просто обязан. Жаль, что во время дуэли не додумался прихватить себе кусочек биоматериала Мышкина. Будь у меня его кровь или плоти, тогда отыскать старшего брата оказалось бы довольно просто. Есть в темной магии несколько техник для поиска всех родственников мертвеца. Порой это бывает крайне полезно, и многие влиятельные люди готовы платить огромные деньги, чтобы отыскать всех родственников своего оппонента, чтобы в будущем никто не пришел вырезать их семью. Но биоматериала у меня не было, а лишь воспоминания о способностях Мышкиных и силе тьмы, что вырвалось из останков. Так что будем работать с тем, что имеется. Илья отправился за вещами для Ростовой, а мы в поместье. Петровича за рулем сменила Диана. Сам я не водил машину лет 40, всегда это за меня делали другие. Даша и вовсе не умела водить, а Света сейчас была слишком занята. Родственники очень рьяно взялись выполнять мои рекомендации и, естественно, делали все за счет центральной ветви. «Ты действительно думаешь, что это Мышкин?» – спросил император после того, как Дружинин повесил трубку. Они как раз сейчас обсуждали сложившуюся ситуацию, когда позвонил Добрыня. «Есть улики, указывающие на это, но их слишком мало, чтобы утверждать. Да и не понимаю я, почему именно машина? Ведь он мог просто прикончить парня, использовав свою магию. Думал, что в этом случае его точно раскроют, но и на случайность произошедшее списать не получится. Ладно, если бы парня просто сбили, такое случается даже с зазевавшимися архимагами. И не напоминай», — скривился император. «Был недавно несчастный случай, лишивший империю архимага. Именно что несчастный случай. Никто не смог доказать обратного, но парня не просто сбили, а еще потом вернулись и проехали по нему. Да и отрицать, что случившееся связано с Добрыней, нельзя. Парень круглый сирота и из поместья практически не выходил. Не могло у него быть врагов. В таком случае ищите исполнителей. Только так мы сможем хоть что-то понять. И прекращайте уже кошмарить город. Сворачивайте поиски, раз нужная машина была обнаружена». Глава 11. «Отец», — начал говорить Николай, когда мы оказались дома, но я его перебил. «Позже поговорим, сейчас необходимо найти ублюдков, что напали на Сему. Будь готов, «Ты отправишься вместе со мной», — Николай молча кивнул, и я поспешил к Ярославу. Правда, пришлось немного задержаться, чтобы отцепиться от Дианы и Даши. Благо Света была слишком занята и не обращала ни на что внимания. «Я уже все подготовил, можем начинать в любой момент», — сказал Ярослав, когда я вошел в бункер. Печати ограничения уже были активированы. Оставалось только влить силу в печать призыва, и Арик появится. Только сейчас он меня совершенно не интересовал. Да и нужен был не демон, а дух. Ищеек лучше просто невозможно отыскать. Духи способны проникнуть практически в любое, даже самое охраняемое место. Конечно, если там не имелось специальной защиты. Но что-то я сильно сомневаюсь, что в этом мире кто-то умеет ставить такую защиту. Верни всю вложенную в печати энергию. Сегодня мы не станем призывать Арика. Слишком я спешил и поставил тебе неправильную задачу. Тебе нужно было создать новую печать призыва. Без проблем, ответил Ярослав. Отошел на пару метров и принялся рисовать новые печати-ограничители. Без ограничителей. Сейчас мы будем призывать духа. С ними можно обойтись и без ограничителей. Даже если вырвутся, максимум напугают кого-нибудь. Сейчас нам нужен дух ищейка. Минут 15 ушло на то, чтобы донести до Ярослава, что от него требуется. Изменить соответствующим образом печать призыва и активировать ее. А дальше оставалось только ждать. Это демоны приходят в любом случае. У них просто нет выбора. Рано или поздно печать призыва прихватит кого-нибудь из рогатых за зад. Духи в этом плане были куда капризнее и избирательней. Да и расплачиваться с ними гораздо сложнее. Если демонам достаточно нескольких душ, энергию которых они будут перерабатывать самостоятельно, то духам нужна уже переработанная энергия, а ее у нас сейчас не было. И чтобы получить ее, мне сперва нужно научить Ярослава, как это делать, а лучше всего, самому заняться. Пока, правда, не судьба. Поэтому нам сейчас придется сильно постараться, чтобы дух решил сотрудничать. Если кто-нибудь отзовется, конечно. Почему до сих пор ничего не произошло? Я где-то ошибся? Через пару минут ожидания спросил Ярослав. Ты все сделал правильно. Просто духи сильно отличаются от демонов. Они гораздо более избирательны и откликнуться на зов могут только сильно заинтересовавшись. Поэтому в печати обязательно необходимо поставить какое-нибудь крайне странное условие. И чем оно страннее, тем больше вероятность заинтересовать нужного духа. Получается, что поиск человека по воспоминаниям о даре его брата может заинтересовать духов. По идее, это задание невыполнимое. Именно поэтому может показаться какому-нибудь духу интересным. А теперь давай попробуем немного поддать газку в печать. Влей в печать еще столько же силы, сколько потребовалось для активации. И потом повторяй это через каждую минуту, или когда восстановится энергия. Будем спамить мир духов частыми запросами. Ярослав пожал плечами и начал делать, как я ему и сказал. Примерно на восьмой раз, когда у парня практически закончилась магическая энергия, печать перестала моргать. Зато стало моргать освещение в бункере. Верный признак того, что кто-то откликнулся на призыв. «Хватит!» Остановил я Ярослава, который не обратил на все это внимания, и собирался продолжать. «Приготовься, сейчас может быть немного зябко». С немного я, конечно, погорячился. Во время призыва духа открывается небольшая щель в план бестелесных сущностей, а там постоянно бушуют лютые ураганы. Вот и сейчас в бункер ворвались порывы ледяного ветра, пронизывающего до костей. Даже не помогли защитные руны, что я успел поставить. А затем раздался не менее холодный голос, хватающий ледяными щупальцами саму душу. Кто тут так усердно пытается выйти на контакт? Влей побольше энергии в печать, чтобы мы смогли увидеть, с кем разговариваем. Ярослав быстро кивнул, и через пару мгновений в печати призыва возник прозрачный силуэт какого-то мужика в балахоне. Раз отозвался на призыв, то полностью соответствует указанным условиям и сможет попробовать найти для нас нужного человека. Ты же прекрасно видишь, кто это делает. Зачем спрашиваешь? И прекращай уже студить помещение, закрой калитку. Тогда поговорим о предстоящей работе. Не слишком ли ты самоуверен в себе человек, с чего решил, что я вообще соглашусь сотрудничать с вами? Просто пришел глянуть на идиотов, что посылают сигнал с такой завидной регулярностью. Тратит на это так много сил. Ну тебе же интересно, что за работу такую я хочу предложить. Сомневаюсь, что кому-нибудь вообще пришло в голову искать родственника человека лишь по воспоминаниям о даре его брата. Думаю, что за такую возможность ты еще должен будешь нам доплатить. У духа удивленно приподнялись брови, но все же ветер в бункере стих, да и громкость голоса мужик убавил, хотя от него все равно пробирало до печенки, но от этого никуда не деться, особенность духов, от которой нельзя избавиться, демоны, как раз и подражают духам, когда хотят произвести впечатление на человека, как это сделал Рик при появлении. Это уже наглость с вашей стороны. Я уважающий себя дух, один из лучших ищеек, едва ли не единственный, кто сможет справиться с поставленной задачей, и еще должен доплачивать. Ладно, с этим я погорячился, не должен ты ничего доплачивать, но и с нас плату не требуй, по крайней мере, до того момента, пока не выполнишь поставленную задачу. Я сильно сомневаюсь, что кому-нибудь вообще под силу это сделать, а ты не сомневайся, раз я пришел, значит, выполню, по-другому просто быть не может, поэтому и соглашусь на условия оплаты после выполнения работы. 5 стандартных мер духовной энергии. Впервые попался столь жадный дух. Одна стандартная мера – это энергия, что способен выработать за всю жизнь один человек, и всегда именно она и становится платой. А этот балахонщик запросил сразу 5. Если ты согласен получать плату по частям, то и мы готовы согласиться. Если задание будет выполнено успешно, получишь 1 меру, затем через 10 лет еще 1, и так далее. Даже не думай на 5 мер сразу же, тебе никто не сможет столько заплатить. Даже у некромантов, которые постоянно работают со смертью, нет столько энергии в наличии. Ярослав слушал наш разговор с духом и ничего не понимал. Оно и не удивительно. Знаний 0, умений чуть больше, но тоже не особо. Поэтому все, что касается темной магии и вот таких помощников, для него лес дремучий. Мне предстоит выступать в роли дровосека, чтобы проредить этот лес и вывести парня к свету знания. Правда, пока я ломаю лишь сухие сучки, но и это уже немалый прогресс. Так не пойдет, еще сильнее нахмурился дух. Никто не сможет дать гарантий, что вы вообще сможете прожить даже 10 лет, не говоря уже о 40, а работать за меньшую плату я отказываюсь. В таком случае уходи, не будем тратить время, мне нужен результат как можно быстрее. Призовем другого духа, который будет более сговорчивым. Мне деактивировать печать? Спросил Ярослав в самый подходящий момент, и я уже начал кивать, когда дух снова заговорил. Какие вы можете мне дать гарантии, что я получу все причитающееся через 40 лет? Вот это уже другой разговор. Обычные гарантии, которые духи полуют при заключении сделки, все они уже прописаны в печати призыва. Можешь ознакомиться. Дух завис и начал изучать знаки на полу. При этом он смотрел прямо сквозь себя. Для выполнения этой задачи тебе придется впустить меня в свое тело и разум. Только так я смогу найти нужную информацию. Убедившись, что гарантии имеются, сказал дух, без проблем. Пожал я плечами, и дух нахмурился еще сильнее. Он не мог понять, почему я так легко соглашаюсь впустить в свое тело дух, который может просто захватить его. Просто он еще не знает, что при такой попытке превратиться в сгусток духовной энергии. Духи не способны понимать, кто создал печать, и тем более определять принадлежность силы человека. С темными еще может прокатить захват, и то при условии, что дух невероятно силен. Ищейки таковыми точно не были, а вот захватить тело светлого мага им и думать нечего. Сунутся, куда не нужно, и тут же прекратят свое бестелесное существование. Причем навсегда. Ничего не стал говорить по этому поводу. Просто создал небольшой сгусток магической энергии и отправил ее духу. Можно сказать, что это своеобразная подпись для заключения договора. Благодаря этой подписи, дух сразу все узнает о нанимателе. И сейчас, стоило духу только впитать частицу моей силы, как его всего перекорежило. Он уже думал, что захватит себе новое тело и немного покуролесит в нем, пока не прибьют, а тут облом. Получится сунуться только туда, куда я разрешу. Но деваться духу уже некуда. Он принял частицу моей энергии, а значит, пути обратно уже нет. Придется выполнять договор в любом случае. Следи за тем, чтобы больше никто не попытался воспользоваться печатью. Обратился я к Ярославу. Среди духов есть любители вот так проскочить, пока заключается договор. Таких халявщиков уничтожай на месте. Побольше энергии в 8-й знак. Дальше я впустил в себя духа и попытался максимально детально вспомнить все, что происходило во время боя с Мышкиным. Пришлось прокручивать эти воспоминания раз 40, пока дух не остановил меня, сказал, что этого достаточно и он попытается найти нужного человека. Вот теперь можно было Ярославу прекращать следить за печатью и вообще уничтожать ее. Дух больше в ней не нуждался. Может, еще и Арика вызвать, чего он не выходит на связь. Столько времени прошло, спросил Ярослав. Не надо его вызывать. Сам появится, если не хочет проблем. У него есть еще 3 дня, а нам с тобой необходимо отдохнуть. Ты себя хоть видел, или думаешь, что после столь активного применения печати призыва будешь и дальше полон сил? Подожди немного, вскоре по полной ощутишь, о чем я говорю. Но давать Ярославу это ощущать я не стал. Еще успеет. Одно дело тренироваться и совсем другое использовать силу для настоящего дела. Энергетическая оболочка также устает и ей необходим отдых. Поэтому повесил на парня руну сна. Пусть поспит 10 часов. Мне бы и самому неплохо отдохнуть. И не только мне. Когда проходил мимо гостиной, увидел уснувшую на диване Дашу. Взял ее на руки и понес в комнату. Из кабинета Светы доносилась тихая ругань. А Диану я видел, когда проходил мимо операторской. Она также кого-то костерила. Вот такой выходной сегодня выдался. Устал гораздо сильнее, чем в рабочий день. Проснулся, когда еще не было 7, и вот уже больше часа торчу в кабинете, обзванивая всех, кого можно. Дух все еще не объявился, значит, продолжает поиски. И что-то мне подсказывает, что они не увенчаются успехом. Слишком много времени уже прошло, и никто не давал гарантий, что вообще возможно найти человека лишь по воспоминаниям. Это чистый эксперимент. Первым делом я позвонил в больницу, узнал, что у Семы все в порядке, насколько это может быть. Ростова работала всю ночь и уже смогла добиться немалых успехов. Теперь жизни парня ничего не угрожает. Заодно это, я был безумно благодарен будущей жене Багрянки. Теперь сделаю все возможное, чтобы этот брак состоялся. Затем связался с Дружининым. Ничем хорошим он меня не порадовал. Машина была найдена в заброшенном гараже одного из спальных районов столицы. Уже как 2 недели она числится в угоне. Поэтому привлечь владельца не получится. Как и найти какие-нибудь улики в салоне. Он полностью выгорел. Те, кто сбил Семена, отлично все продумали. По всему выходило, что практически всемогущая ИГД была способна только разводить руками. Впрочем, не они одни. Ищейкам Инквизиции также не удалось ничего откопать. Они смогли выйти не несколько мелких гнезд, но никого даже близко подходящего под описание там не было, как не было и ни одного зараженного. Поэтому все мероприятия по уничтожению гнезд проводились без моего участия. Поиски продолжались. И вот так сидеть сложа руки было тошно. Хотя я прекрасно понимал, что уже сделал все возможное, чтобы найти этих ублюдков. Поэтому необходимо было отвлечься, и ничего лучше, чем снова отправиться в библиотеку, не придумал. Чем больше я узнаю о рунной магии, тем быстрее смогу разобраться не только со своим светлым даром, но и с тьмой, что засело внутри. Раз против меня выступают темные, вкупе с зараженными, то и я должен иметь возможность максимально эффективно противостоять им, и сила тьмы в этом плане будет куда лучше рунной магии. В поместье была какая-то нереальная тишина, даже на кухне я застал одну лишь теть Зину, которая нагрузила меня едой на весь день. Еще поймал бойца СБ и велел ему передать всем, чтобы меня беспокоили только в крайних случаях, и засел за книги. Ваша задача была захватить парня и сделать его нашим агентом, а вы чего натворили? Сейчас весь город стоит на ушах, ищейки Инквизиции суют свой нос во все щели, а те, что они пропускают, достаются людям Дружинина. Вы даже не представляете, каких усилий мне стоило укрыть вас, и все ради чего, отчитывал слуг, сильнейших среди зараженных, настоящий повелитель темной стороны столицы, но об этом знали лишь его верные слуги, которые не могли никому проболтаться. Стоит им только подумать об этом, и скверно навсегда заткнет поганые рты. На это задание он отправлял 3 группы под командованием 3 полноценных инициированных. И сейчас перед ним стояли как раз они. Господин, мы хотели сделать все, как и планировалось, но мало того, что адъютант князя оказался иммунным, он еще попытался задержать нас. У нас просто не было выбора. Он оказался невероятно силен. Смог убить 8 неинициированных братьев. Мы все скрыли под иллюзией, поэтому уверены, что ищейки не смогут ничего раскопать. В таком случае, почему основная версия, что нападение устроил Мышкин-старший? Вам удалось с ним связаться? После случая на арене он не выходил на связь. Но это даже хорошо, что все подозревают его. Вы же сами говорили, что нам не нужны неудачники и трусы. Он мог попытаться хотя бы ранить князя и заразить его через рану, но предпочел сбежать.